Глава 16. Я резко оборачиваюсь. Моя грудь тяжело вздымается. Все закипает, выходит из берегов. Эмоции рвутся наружу, как лава из взорвавшегося вулкана. Я больше не могу. С меня достаточно. Кто ты вообще такой? Кричу в лицо Эдику, не выдержав его наглости. «Кто ты, черт возьми, такой, чтобы что-то мне запрещать? Что тебе от меня надо? Оставь меня в покое, я ухожу!» Он делает шаг ко мне, но я лишь сильнее выкрикиваю. «Я подала на развод, мы разводимся! Ты меня не удержишь, не держал никогда! Можешь идти, женись на ком хочешь, трахай кого хочешь, живи с кем хочешь!» Например, с прекрасной шлюхой, с которой вы подходите друг другу, которая тебя достойна по твоим понятиям, а я больше не твоя жена. Между нами все покончено, слышишь? Все. Оля стоит у дверей, скрестив руки на груди, смотрит на нас из-под бровей. Ее молчание — тишина перед бурей, но она молчит недолго, потому что в следующий момент я слышу ее ледяной голос. «Прекрати уже, Эдуард Васильевич. Возьми себя в руки. Или я прямо сейчас позову всех родственников, позвоню в полицию, и тебе мало не покажется. Ты не имеешь никакого права вмешиваться в жизнь мамы. Все, ты сделал свой выбор. Мы не твои вещи. Мы тебе больше не принадлежим». Эдик оборачивается к дочери. В его глазах темнеет. И прежде чем кто-либо успевает что-то сказать, он со всей силы бьет ее по щеке. Щелчок удара гремит, как выстрел. Оля отлетает назад и падает на спину, ударяясь головой о косяк двери. Звенящая, оглушающая тишина режет внутренности. Я подаюсь к ней, но дочь вставляет руку вперед, жестом дает понять, чтобы я не подходила. Она хватается за голову, выпрямляется и встает, пошатываясь. Не плачет, ни звука, только взгляд, как сталь, острый, прямой, ненавидящий. Смотрит отцу в глаза, а затем скидывает с губ плевок, будто выплевывает изнутри само его существование. Тфу, такого отца, как ты, я бы никогда не хотела. Бей, если хочешь. Хочешь, убей. Но знай, я тебя больше не защищу. Ни словом, ни взглядом, даже в суде дам против тебя показания. Потому что ты ничтожество, которое мы терпели достаточно долгое время. Просто жаль, что я не добилась всего, что планировала. Но я добьюсь, обязательно добьюсь. Потому что я не одна. Потому что есть мама. Потому что есть те, кто нас поддержит. А ты никто. Пустое место, гол как сокол и с черной душой. Больше никогда в жизни я тебя отцом не назову. Повторюсь, ты мне никто, понял? Да я тебе и не отец, сквозь зубы бросает он, отворачиваясь. Вот и держись этой мысли, в упор смотрит на него Оля. Не отец, значит, и не считай меня дочерью. Можешь звать меня без отцовщиной. Кем угодно, плевать. Но мою маму оставь в покое. С катертью тебе дорога, иди к своей любовнице. Лучше бы ты держал ее за руку все это время, не лицемерил. А ты вместо этого изображал из себя мужчину. Вот Наташка как раз та, кто тебе по-настоящему подходит. Вот такая невестка для тебя в самый раз. Тычет она пальцем в сторону своей бабушки. Да, ба. Ты же так хотела своему сыну идеальную жену. Вот и получили оба то, о чем мечтали. Подстать себе. Думаю, вы прекрасно споетесь. Вы ведь из одного теста. Эдуард хочет что-то сказать, но его телефон звонит. Отвлекшись на звонок, он смотрит на экран, не отвечает. Хмурится, что-то читая, потом вовсе будто теряет дар речи. Я не знаю, что он получил, но явно что-то, что его шокировало. Оля замирает, стоя между Эдуардом и мной. Его губы кривятся, но уже без прежней уверенности. Он будто не узнает свою дочь. Не узнает и меня. Он потихоньку сдает позиции, понимая, что бессмысленно со мной разговаривать. Я подхожу к чемодану, застываю на секунду, вздыхаю, затем поднимаю голову. Ярослава, которая сейчас смотрит на своего мужа, уже не та, что когда-то его любила. Я та, которая уходит от него и больше никогда не вернется. «Убирайся с дороги, Эдуард!» Говорю спокойно, почти холодно. «Мы закончили!» Свекровь тоже наблюдает, но в этот раз не вклинивается. Кажется, до нее наконец дошло, что я говорила серьезно, и что они уже на грани. Скоро останутся ни с чем. Выхожу из спальни, следом за мной и Света, забрав второй чемодан. Оля задерживается. Я слышу ее голос из комнаты. «Ну что, наконец понял, что натворил?» — говорит она насмешливо. «Думаешь, я серьезно была рада твоим отношениям с той стервой? Нет, я просто хотела, чтобы та сучка пришла сюда. Хотела, чтобы вы увидели настоящий ад. А жаль, столько у меня планов было». «Заткнись, дрянь малолетняя». «Зато умная, в маму пошла. Я горжусь ей, ясно? Очень жаль, как бы я хотела, чтобы действительно я была от другого». Дальше ничего не разбираю, потому что спускаюсь вниз. Что-то доносится до меня, но понять не удается ни одно слово. Слышу хлопок двери, крик Эдуарда, затем свекрови, которая пытается его успокоить. «Яр, поехали ко мне», — аккуратно предлагает Света, выйдя вместе со мной из дома. «Ты успокоишься, а потом мы поговорим. Мне необходимо услышать от тебя, что веришь мне. Иначе, клянусь, я с ума сойду, уже схожу». «Свет», — повернув голову, улыбаюсь. На ее глазах стоят слезы, а губы дрожат. «Я тебе верю, прекрати уже». «Точно? Ты же не врешь?» «Точно, точно», — усмехаюсь. «Мне бы хотелось поехать к родителям, но я скорее приму твое предложение. Мне нужно остыть, а потом уже поговорить с ними». «Боже, как камень с души, клянусь! Я так боюсь потерять такую подругу, как ты». «Не потеряешь, но дай мне слово, что ты не станешь препятствовать, если я решу поставить на место и твою сестру». «Не стану, конечно. Наоборот, помогу. Ты думаешь, я шутила, когда говорила, что ее мужу все расскажу?» «Нет, ни капли». «Мам», — зовет меня Оля в тот момент, когда я, повернувшись к дому, ищу ее глазами. «Ты тут останешься?» «Да, он мне ничего не сделает. Мое право быть здесь. Этот дом мой тоже. Вы уезжайте». «Оля, твой отец сейчас как бешеный зверь», — касаюсь большим пальцем ее лица, где виден отпечаток пальцев Эдуарда. «Он может сделать что угодно, поэтому тебе лучше пойти со мной». «Не называй его моим отцом», — морщится дочь. «Он мне не отец и никогда им не станет. Не посмеет больше руку на меня поднять». «Я все равно не могу тебя тут оставить». «Мамуль, иди к Свете, отдохни», — чуть улыбается, устремив взгляд на мою подругу. «Прости меня, теть Свет. Я серьезно думала, что ты при делах, но уверилась, что это не так, я ошиблась». «Ничего, главное, что вы мне верите, я бы никогда так не поступила», — оправдывается Света. Оля кивает, снова смотрит на меня. «Иди отдохни, я завтра приеду, ладно?» «Ты уверена?» «Более чем, ни о чем не волнуйся». «Хорошо, ты все равно будь осторожна». «Всего хорошего!» Уже хочу сесть за руль, как дочь окликает меня. «Мам!» «Да, я люблю тебя, всегда любила, и, клянусь всем святым, я всегда была на твоей стороне». Еле сдерживаю себя, чтобы не расплакаться, лишь киваю дочери. Она, помахав на прощание рукой, уходит. Мы садимся в мою машину, чувствую, как трясусь от напряжения, что уже давно гудит во мне, скапливаясь за грудиной горячим, горьким комком. Света молчит, ничего не спрашивает, не оборачивается. Она просто пристегивается и слегка касается моего плеча, еле уловимо, почти незаметно. В этом прикосновении больше заботы, чем в сотнях слов. Мы едем молча по ночному городу, фонари отражаются на лобовом стекле, будто капли расплавленного золота, струятся по стеклам, по лицу, по ладоням, не оставляя после себя ничего, кроме чувства измотанности и истощения. Когда мы подъезжаем к зданию, где живет Света, она долго сидит, не вылезая из машины. Я жду, не тороплю ее, слышу, как она вздыхает, а затем почти виновато произносит: «Мне нужно сделать пару звонков, пожалуйста». Она на секунду запинается, потом продолжает чуть тише: «Иди пока, прими душ, приди в себя, я скоро приду, ладно?» Я только киваю, мне не нужно объяснений, я слишком хорошо ее понимаю и прекрасно знаю, что она хочет сделать — позвонить мужу своей сестры. Не думаю, что это будет приятный разговор, и понимаю, как больно Свете рассказывать кому-то, какая ее сестра, что полезла в постель к женатому мужчине, устроила такой спектакль. Неприятно. Поднимаюсь в ее квартиру одна, забрав у Светы ключи. Внутри темно и прохладно. Оставив сумку, иду в ванную. Я раздеваюсь, и каждый сброшенный слой одежды будто снимает с меня и груз, и грязь, и следы рук, и осадок боли, и проклятую вязкую усталость. Теплая вода льется по плечам, по шее, по закрытым векам, и я будто растворяюсь в этой воде, становлюсь легче, временно несуществующей. Не знаю, сколько времени провожу тут. Потом я выхожу, обмотав полотенцем тело, и слышу, как хлопает входная дверь. «Я тебе сейчас что-нибудь дам», — говорит она, проходя мимо. Она трясется, явно волнуется, вся на нервах. «Дам что-нибудь домашнее, удобное, ты отдохни. У меня есть свободная комната, я ее сейчас же подготовлю». Я улыбаюсь ей устало, благодарно, и ухожу следом за ней в ту самую комнату. Подруга включает свет, здесь пахнет спокойствием и покоем, можно просто лечь и забыться. Я специально отключаю телефон, чтобы никто не трогал меня, не спрашивал ничего. Благо завтра выходной, не придется ехать на работу. Могу поспать. А завтра вечером обязательно встречусь с адвокатом, попрошу ускорить процесс. Я не хочу быть связана с тем подонком. Не хочу, чтобы он был моим мужем еще какое-то время. Когда я просыпаюсь, в окно уже льется дневной свет. В комнате тишина, только где-то на кухне глухо звякает посуда. Я сажусь в постели, протираю глаза, тянусь за телефоном, включаю его. И едва экран загорается, приходит сразу несколько уведомлений. Сердце падает куда-то в живот холодной каплей. На экране пропущены звонки, их слишком много. Отец, Иван, еще раз отец, Эдуард несколько раз. Свекровь, Наташа, сообщения, голосовые, все подряд. Я не успеваю еще ничего открыть, но уже ощущаю, как по телу прокатывается волна тревоги, как напрягается шея, как сжимается живот. У меня четкое ощущение, что что-то случилось. Что-то привело всех этих людей к одному желанию срочно поговорить со мной. Что-то важное, но в то же время хочется оттолкнуть телефон подальше, чтобы ничего не знать. Черт побери, да что же такое? Уже обед, что странно, от дочери нет звонков, и это заставляет тревожиться сильнее. Она ведь обещала позвонить рано утром. Набираю Олю, но женский голос сообщает, что абонент вне зоны действия сети. Встав с кровати, выхожу из комнаты, слыша голос Светы. Она явно с кем-то ругается, судя по ее тону. «Хватит мне угрожать тем, чего я не делала. Зная о твоих выкрутасах раньше, давно сообщила бы твоему мужу, какая ты шлюха. А не вчера, ясно тебе?» Она разговаривает со своей сестрой, без сомнений. Подруга стоит у окна на кухне, спиной ко мне. Отчетливо вижу, как она трясется от нервов. «Ты сломала чужую семью. Знаю, тебя никогда не будет собственной. Ты не способна любить. Единственное, о чем ты думаешь, так это о деньгах. А у твоего любовника их скоро не станет. Посмотрим, что ты будешь делать тогда». Мой телефон звонит. Света, услышав, резко разворачивается ко мне, смотрит распахнутыми глазами. Я же, взглянув на экран, вижу там папин номер. «Да, пап?» «Ты где, Ярослава? Почему трубку не берешь?» Голос встревоженный. «Что случилось?» «Оля в больнице. Она вчера ночью с лестницы упала. Сломаны ребра, сотрясение мозга. Она в плохом состоянии. Приезжай скорее».